игрушек есть хороший, самый лучший богатырский конь. Цо-цо-цо, слышно в тишине, Ваня с острой шашкой скачет на коне. Цо-цо-цо, слышно в тишине, Ваня с острой шашкой скачет на коне. Всех быстрей на свете, в доме на паркете, мчится с Ваней словно ветер богатырский конь. Слышно в тишине, это красный всадник скачет на коне. Цум-цум-цум. Слышно в тишине, это красный всадник скачет на коне. Цум-цум-цум. Слышно в тишине, это красный всадник скачет на коне. Слышно в тишине, это красный всадник скачет на коне. Пусть морозы за окном, есть еда и теплый дом. И чижата весело напевают песенку. Терера, терера.